«А переплыть?» – спросил Гард, глядя на темную воду, завивающуюся водоворот и раскачивающую довольно большие волны. Ли в ответ хмыкнула и, артистично разведя руки в стороны, сказала: «Попробуй. Думаю, ты придешься по вкусу местным обитателям. Своими глазами видела морского змея, самого настоящего, шагов 200 в длину. А еще часто виднеются какие-то темные силуэты у самой поверхности. Вода мутная, не выходит рассмотреть, что там за рыбы, но размер поражает. Лично я ни за что не захочу касаться в воде. Уж лучше на берегу умереть, чем спасаться в реке». Воин около минуты вглядывался в водную гладь, но ничего не увидел. Однако проверять слова темной совершенно не хотелось. Посмотрев на Мираэль, устало облокотившуюся на большой камень, сказал: «До моста дойдем и сделаем привал. Времени до заката еще много». Но отдохнуть так и не удалось. Еще на подходе к переправе Лили насторожилась и взялась за оружие. «Мост обрушен больше, чем того требует безопасность», шепнула она, приседая за большим камнем. «О чем ты?» – тихо спросил Гард, присаживаясь рядом и жестом приказывая Мираэль сделать то же самое. «Слишком большой пролом», – ответила темная, не отрывая взгляд от моста. «Нежить не может перебраться через текущую воду. Абсолютная преграда. Но стоит натянуть хотя бы ниточку с одного берега на другой, и все, их будет не остановить. Чтобы удержать этих тварей на равнинах, нужно было убрать подобные якоря. Достаточно сделать в мосту небольшую пробоину по всей ширине, и никто с той стороны его не перейдет. Могут выйти и дойти до разрыва, а потом вода зачарует. Будут сидеть и смотреть в реку. По несколько дней иногда сидят, если не тревожить. А сейчас дыра такая, что перепрыгнуть вряд ли получится». Воин оценивающе посмотрел на мост. «Серьезная каменная постройка на перешейке, где река сужается шагов до 100. Ближе к дальнему берегу обвален кусок шагов на 10, а в центре провала уцелела одна из колонн. Если найти доску или хотя бы бревно, то переправиться будет легко, в крайнем случае можно попрыгать. Только очень аккуратно, потому что верилось в рассказ проклятый о змее и загадочных силуэтах». «Кого я вижу?» От раздавшегося в тишине оклика Гард подпрыгнул на месте. Обернувшись, он увидел знакомого проклятого рыцаря, и его появление вызвало удивление не только у воина. Темная, не пряча оружие, спросила: «Нор, ты какого черта тут делаешь?» Демон в ответ ухмыльнулся и, перебрасывая косу из одной руки в другую, ответил: «Видишь ли, дорогая моя Лили, тут такое дело. Ты замахнулась на выполнение очень ответственного задания для горячо любимой всеми вами герцогини. Но меня уже тошнит от этой развратной дуры. У нее на уме один блуд, а я рожден для битв. Я принесу рог Баэлю, истинному герцогу преисподней. Тогда он примет меня в свой легион, и больше не придется потакать жалкой демонице». «Что ты несешь?» У темной глаза округлились от удивления. «Как ты можешь предать свою госпожу?» Рыцарь расхохотался. «Легко. Я, в отличие от некоторых, чистокровный демон. Предательство мое второе я. Поэтому ты сейчас умрешь, а эти голубки найдут рог для меня. Очень жаль, что вы пришли так рано. Дозорные Баэли еще не подоспели. Но скоро они будут здесь и проводят этого человечешку в равнины. И искать он будет очень быстро, потому что во время поиска мы будем развлекаться с его девчонкой». Гард краем глаза видел бурную реакцию темной. Видел, что она что-то гневно говорит, но не слышал. Он лихорадочно думал, что делать дальше. Рыцарь не просто так был уверен в себе. Силы его не одолеть. Бежать некуда. На этом берегу он легко настигнет беглецов, а на тот быстро не переправится. Определиться с выбором помогла Лили, бросившись в атаку на демона. Мужчина понимал, что долго она не продержится, а потому схватил Мираэль за руку и побежал к мосту, даже не пытаясь захватить с собой припасы. Короткая драка между темной и рыцарем позволила без помех добраться и до моста, и до разлома. Остановившись на краю, Гард посмотрел на мутный поток воды, величественно плывущий внизу, и понял, что не сможет допрыгнуть до полуразрушенной колонны. Издалека это казалось проще, чем на самом деле, а со стороны берега уже слышались тяжелые шаги. Воин обернулся и увидел идущего к ним демона. Он развел руки в стороны и, скалясь в своей жуткой улыбке, прорычал: «Друг мой, куда ж ты так спешишь? Без моих крыльев все равно не переправишься. Да и девочке твоей я гарантирую интересное и волнующее времяпрепровождение, пока ты будешь отсутствовать». Останки Лили лежали у камня, за которым они недавно прятались. Назвать их телом не поворачивался язык. Демон разорвал темную на части. Рыцарь подходил все ближе. Рядом стояла, дрожа от страха, Мираэль. Еще раз посмотрев на воду, Гард наконец-то заметил темный силуэт. Проклятая не врала. Какое-то существо размером с небольшой парусник очень быстро проплыло между двух колонн, на которые опирался мост, и исчезло, опустившись на глубину. Выбор был небольшим, и воин выбрал смерть, которая казалась ему менее мучительной. Ничего не говоря, он столкнул Мираэль с моста, после чего издевательски махнул Нору рукой и тоже прыгнул. Мутная вода окутала тело и на несколько мгновений лишила слуха. Потянула вниз, увлекая в мерное вращение водоворота. Гарду пришлось бросить оба меча и очень активно грести, чтобы побороть течение и вынырнуть на поверхность. Жадно вдохнув и осмотревшись, он увидел отчаянно борющуюся с волнами эльфийку. Немного отдышавшись, поплыл к ней, слышав догонку насмешки демона. Подоспел как раз вовремя. Мираэль начала тонуть. Придерживая девушку одной рукой, воин попытался плыть в сторону берега. Насмешки с моста прекратились, заставив Гарда обернуться. Он увидел Нора, летящего к ним и готовящегося подхватить путников своими когтистыми лапами. «Ну уж нет», – подумал мужчина и нырнул, не забыв увлечь за собой спутницу. Черная тень мелькнула сверху. Проклятый остался без добычи. И пора бы вынырнуть за кладком воздуха, но другая тень, проплывшая снизу, потянула за собой, создавая течение настолько сильное, что сопротивляться было невозможно. Когда дышать стало почти нечем, огромный хвост одним широким движением толкнул беглецов вверх, выбросив из воды, подобно катапульте. Короткого взлета хватило для того, чтобы отдышаться и прийти в чувство. Поэтому, вновь упав в воду, Гард смог быстро всплыть и удерживать на поверхности ослабевшую девушку. Сомнений не было. Таинственный обитатель здешних вод рядом. А по воздуху на небольшой высоте к ним снова несся Нор. Похоже, что он не собирался отдавать путников речной твари. Сил нырять больше не оставалось, и воин просто обнял Мираэль покрепче и стал ждать развязки. Демон был уже близко, когда течение внизу снова изменилось, закручиваясь воронками, а поверхность воды вскипела, выпуская наружу огромное существо. Лучи солнца играли на гладкой серой коже и шести широких плавниках, напоминающих крылья. Длинная пасть, усеянная сотнями небольших зубов, сомкнулась, поглотив демона, словно птичку. Лишь ошметки перепончатых крыльев беспорядочно закувыркались в воздухе. Воин не удивился, ведь даже та часть существа, что показалась из воды, поражала своими размерами. Погружаясь обратно в воду, речной обитатель издал оглушительный полустон-полусвист и поднял такую волну, что беглецов отнесло на середину реки. Но на этом знакомство с гигантской рыбиной не закончилось. Когда казалось, что все позади, течение снова изменилось, а затем что-то твердое уперлось Горду в спину, толкая к берегу. Страшно было подумать, что это нос речного обитателя. Затем существо развернулось, махнув широким хвостом так, что поднявшаяся волна вышвырнула путников на траву, подобно щепкам. «Что это было?» – отдышавшись, спросила Мираэль. «Речной серафим», – ответил воин, не отрывая головы от мокрой, но в то же время мягкой травы. Существо, питающееся грязными душами. Считается, что они покинули реки Империи после войны из-за того, что люди отвернулись от веры высшего отца. А смотришь, до сих пор плавают. «Он нас спас!» – шепнула девушка, перевернувшись на спину и тяжело дыша. Угу, только не будем рассчитывать на его помощь в будущем. Проклятый говорил о каких-то дозорных. Надо идти дальше.